место Священного Писания, которое прочитаем, братья и сестры, записано «Песни песней», 2 глава, 2 стих. «Что лилия между тернями, то возлюбленная моя между девицами». Что лилия между тернями, то возлюбленная моя между девицами. Вы можете себе представить лилию между тернями? Но между тернями могут находиться только лишь, ну, те, которые могут сопротивляться этим терниям. Лилия – это цветок беззащитный. Ну, каждое растение имеет свою защиту. Ну, вот роза красивая, ну, тянутся к ней все, но будь осторожен, есть защита, колючки. Ну, у других растений какие-то другие защитные средства, а вот у лилии защиты нету. И вот что лилия между тернями, то и возлюбленная моя между девицами. У Бога возлюбленный Церковь Христова, она сильна своей незащищенностью, неспособную защитить себя. Помните, как сказано о церкви? Бедная, бросаемая бурью, безутешная. И тут же грозная, как полки со знаменами. Это та же церковь. Наша сила, братья и сестры, в нашей незащищенности. Когда нас судили, то никаких, ну, не было возможности защищаться, чтобы дали там поменьше там или как. Совершенно. Уж если до 5, то 5, если до 3, то 3 года. И это так. Я помню, в 3-м сроке моем я отказался от защиты. Ну, мне сказали, что нет, мы не имеем права, мы вам назначаем защитницу, защитника. Женщина пришла ко мне, адвокат. Я говорю, а как вы намерены защищаться? Ну, я же понимаю, я познакомился с вашим делом, познакомилась, женщина, кстати, познакомилась с вашим делом, и я охотно возьмусь, вас действительно несправедливо, мол, судят и так далее. Я говорю, а, собственно, я хорошо знаю, что 5 лет мне дадут. Кстати, статья до 5 лет. А вы, ну, потерпите трудности в вашей жизни. Ну, мой профессиональный долг не позволяет, ну, отступиться. Я с удовольствием постою за правду. Ну, я не буду подробности рассказывать, как суд был. Ну, защищал действительно очень хорошо. Но 5 лет дали. А ее уволили с работы. Ну, а я так подумал, что суть не в защите нашей. Кто как нас будет защищать? Все равно срок обеспечен. Гнали меня, будут гнать и вас. И наша защита в Боге. А когда мы совершенно беззащитны, в этом тоже своя красота есть. Я помню, как-то я перед полковником просил прощения. А получилось так, что это было 37 лет назад. Мы преподавали крещение в Одесской области. Я доволен, что здесь есть Шевченковские, Шевченковской церкви. В 65-м году там было крещение. Километра 3 от села. И вот мы преподали крещение, 21 человек был. Ну, а милиция сказала, что после крещения мы вас арестуем. Ну, совершили крещение. Шевченко Николай Павлович, пресвитер Пересопской церкви, и я преподавали крещение. Но когда вышли с озера, то они посмотрели на нас, ну что ж мокрых брать, идите переодевайтесь. Переоделись. Мы говорим, что мы сейчас молитву совершим. Ну и 21 человек на берегу совершаем мы молитву над всеми с возложением рук. Ну, после этого совершаем преломление хлеба. Ну, они все ждут нас. Ну, а потом, когда пошли, то, кстати, очень много было одесситов, из других мест тоже, больше 1000 человек. И так плотным кольцом мы были окружены, что им просто милиции не было, невозможно было подступиться. И вот, наконец, по дороге, ну, один полковник сумел ко мне подойти, ну, чтобы наручники одеть меня. Одна бабушка встала между мною и полковником и взяла его за погоны и трясет. Ну, сыночек, ну, побойся Бога. Ну, правый погон оторвался, она бросила и левым трясет. Но, а мне стыдно. Ну, вы знаете, как это ужасно, когда полковник с одним погоном. Я уже забыл, что меня сейчас будут арестовывать. Я уж прошу полковника, вы меня простите, пожалуйста, уж. Ну, по ревности, ну, оторвало погон, уж. Я не знаю как, если бы была бы иголка, с удовольствием бы пришили. Ну, он поднял погон, ну, в общем, дал команду, чтобы все ушли, и мы благополучно там. И вот я так думал. Да неужели оторванный погон причина, что нас не арестовали? Конечно, нет. Конечно, нет. Но эта милая бабушка, ну, сказать, что она права, я боюсь сказать. Ну, осудить ее я тоже боюсь. А вы? А ваше мнение какое? Ну, я знаю, что Шевченковская церковь разбирала этот вопрос. Я как раз приехал месяца через два после этого. И вот ее решили наказать. Ну, полковнику погон оторвало. Ну, помню, мы упросили, братья и сестры, этот вопрос давайте мы перенесем немножко попозже. Попозже будем разбирать. Ну, просто оттянули решение вопроса. Ну, оправдать ее тоже как-то не знаешь как, и осудить-то тоже не знаешь как. Ну, а она, вы знаете, до Нового года отошла в вечность. Ну, она старенькая была, старенькая. Как вы думаете, братья и сестры, ее поступок осудит Бог? Позвольте иначе задать вопрос. Ее поступок оправдает Бог? Не так и не так ответы. Даже не знаю, как теперь как спросить. Но я не буду спрашивать. Я скажу вам, я больше на втором остаюсь. То есть она... Бог быстрее осудит того, кто сидел в кустах и смотрел, чем это все закончится. А бабушку Бог вменит это ей в праведность. Дело не в оторванном погоне. Братья и сестры, Петр отсек ухо. Ну, ничего страшного. Наверное, вметился-то он не в ухо. Но Бог исправил эту ошибку, прирастил ухо, и все было хорошо. Бог исправит каждого, кто что-то делает не так. Но если ты ничего не делаешь, как Бог будет тобой заниматься и исправлять? Вы понимаете, о чем я говорю? Если что-то делаете и ошибаетесь, ничего страшного нет, Бог поправит. Но если ничего не делаете, Богу исправлять нечего. Но я, братья и сестры, так, между прочим, это к слову. Я только лишь хочу сказать, что церковь сильна своей незащищенностью. Я помню библейского героя Стефана, которого побивали камнями. Он лежит, бьют, в него камни кидают. Ясно, что он уже обречен. Он вдруг преклоняет колени, лежал. Вдруг, сказано, преклонил колени. Кстати, до этого он сказал: «В руки твои предаю дух мой». А потом преклонил колени и говорит: «Не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Почему ему за врагов захотелось встать на колени под граном камней? И притом, сказано, возгласил громко, перед самой смертью собрал все силы и крикнул громко. Почему? Потому что это живая душа. А да, она незащищенная. Да, как терний среди, как лилия среди терний. Вы знаете, наверное, так изуродовано его тело было, что лежащему это такое тело в гробе, и то неприятно смотреть, какие ссадины, синяки, удары там, и так далее, проломы. А Христос стоял одесную Отца Своего и, наблюдая, благословлял и не защищал и лилию среди терний, не защищал, а благословлял. А Стефан молится за гонителей своих, и Бог принимает Стефана. И я думаю, что эта лилия, истерзанная шипами, я говорю образно, лилия, истерзанная шипами терний, перешла в Царство Небесное, и Стефан украсит. Любое общество народа Божьего в Царстве Небесном. Да, братья и сестры, мы сильны не тогда, когда законы парламент примет нас поощряющий, когда добродушный президент будет оберегать нас, когда все будет содействовать, когда мировое общество поймет и будет к нам очень так вот добродушно относиться. Нет. Мы сильны своей незащищенностью. Благодарение Богу. Но я хочу это как бы только лишь как бы вводную часть я сказал вам. Но главная моя мысль, братья и сестры, красота народа Божьего в их любви к Богу. Кто любит меня, исполните то, что я вам сказал. Я

Вдохновляя наши.